Основные рукописи Мертвого моря. 7 свитков из первой пещеры. Устав общины. Устав войны. Полный текст книги пророка Исаии. Фрагменты текста пророка Исаии с главы 38 до конца. Гимны. Комментарий к Аввакуму. Апокрифическая книга Бытия на арамейском языке и другое. Дамасский документ, найденный первоначально в Генизе, священной сокровищнице, синагоги в Старом Каире, и в отрывках, обнаруженный в 4 и 6 пещерах Кумрана. Медный свиток, прозванный свитком сокровищ из 3 пещеры. Общинная библиотека, отрывки комментариев Библии, патриаршие благословения, богослужебные молитвы, гороскопы, книга мистерий, плачи, различные апокрифы из 4 пещеры. Псалтырь, 5 новых псалмов и текст от Мельхиседека из 11 пещеры. Примечание. Устав войны. Война сынов света против сынов тьмы. Второе. Церковь и наука о Кумране и Новом Завете. С того времени, как стало увеличиваться количество христиан, а значение института церкви все возрастало, соперниками христиан предпринимались неоднократные попытки найти среди известных на Востоке популярных образов прототип евангельского Христа. Примечание. Наша работа не является богословским трудом, поэтому, излагая историю того или иного религиозного института или некоторые вопросы, над которыми в данной традиции вероисповедании, религии, трудилось достаточное количество вдохновенных авторов, мы, тем не менее, не считаем себя связанными догматами данной традиции, если они расходятся с нашими убеждениями. Поэтому читатель в нашей книге иногда может встретить иное представление о некоторых устоявшихся в той или иной традиции понятиях. Совершенно очевидно, что ни одно реальное событие не может быть исключительной монополией отдельной конфессии. И значит, о реальных событиях может иметься мнение, отличное от, так сказать, ортодоксального. В частности, в нашей работе слово «церковь» в основном пишется с маленькой буквы. Однако делается это не потому, что к институту церкви с большой буквы мы относимся неуважительно, а потому что в христианстве одним и тем же термином «церковь» часто называется и конкретное здание, храм, и конфессия, православная церковь, римская церковь и так далее, и благородная идея, вселенская церковь, которая, к сожалению, никогда не была реализована исторически, в земном смысле, но есть предмет веры христиан. Когда мы будем говорить о множестве церквей, то будем также писать слово «церковь» с маленькой буквы, хотя в богословии в таких случаях пишут с большой буквы и попутно подразумевают при этом вселенскую церковь, что порождает споры о причастности к последней. Мы далеки от данных споров, содержание вселенской церкви видим по-другому, поэтому, чтобы не быть неправильно понятыми, мы в большинстве случаев слово «церковь» будем писать с маленькой буквы. О церкви и о том, как мы понимаем православие, а именно как явление, далеко выходящее за рамки церковности, церкви и даже христианства, смотри подробнее Владимиров в поисках православия. Кумранское открытие к проблеме сравнения образа Христа с прочими пророками и аватарами добавило новую. Если ранее иносказательность и аллегоричность легенд позволяли выдвигать любые аргументы и контраргументы в споре о тождестве известных спасителей, то есть пользоваться неуловимостью и многозначностью и реального, и мистичного, то открытие существования учителя праведности кумранской общины перевело вопрос о тождестве первообраза Христа в плоскость весьма конкретную и практичную. Более того, в споре о личности, ставшей первоисточником христианской этики и христианских заповедей, учитель праведности по сравнению с евангельским Иисусом получил явное преимущество, поскольку его историчность для ученых оказывалась несомненной, тогда как существование описанного в Евангелиях Христа до сих пор наукой оспаривается как неподтвержденное ни одним независимым от церкви источником. Примечание. Далее данный вопрос будет рассмотрен более подробно.